Один уж не молодой, благородный воитель прошел немного вперед по дамбе, всматриваясь через парапет и, обернувшись к нам, крикнул: «Кто из вас умеет плавать?» Таких было большинство. Он указал вперед и сказал: «Вот там, на повороте, на порт таков, что деревянные сваи и балки дрожат от напряжения. Может, нам удастся подрубить их, сооружение не выдержит давления воды и развалится». И именно так мы и поступили. Я и 8 моих товарищей, выбравшись из промокших, слипшихся доспехов, взяли уцелевшие макуауитль и через пропет попрыгали в воду. Как я уже говорил, глубина озера к западу от дамбы была не слишком велика. Если б нам пришлось держаться на плаву, расщеплять балки казалось бы невозможно, но, к счастью, в том месте вода доходила лишь до плеч. Впрочем, задачу нам все равно предстояло решить нелегкую. Используемые в качестве опор древесные стволы, чтобы предотвратить гниение, были пропитаны чапопотли. В результате древесина стала упругой и не поддавалась лезвиям мечей. Мы трудились всю ночь напролет, и лишь с восходом солнца одна из массивных свай содрогнулась и издала оглушительный треск. В тот момент я находился под водой и чуть не оглох от сотрясения, но мне все же удалось вынырнуть на поверхность. Тут нам крикнули, что мы все возвращались и взбирались на дамбу. Мы поднялись как раз вовремя. Свая под той частью акведука, которая сворачивала в сторону от дамбы, уже ходила ходуном и вскоре со страшным скрежетом проломилась прямо на месте изгиба. Некоторое время конец потерявшего часть опоры водовода сотрясался, как хвостовая погремушка змеи Коакечтли. Потом сваи, подрубленные нами под участком длиной примерно в 10 шагов, подались, пролет покосился на бок и, подняв огромную волну, упал в воду. Из неровного края обломившегося желоба все еще изливалась вода, но теперь она попадала только в озеро, а не устремлялась в Теночтитлан. На дамбе, где мы находились, вода убывала прямо на глазах. «Пошли-ка теперь по домам», — сказал один из моих собратьев-орлов и со вздохом добавил: «Будем надеяться, что мы сумели спасти жилище, куда собираемся вернуться». Забегая вперед, скажу, что вода, хлынувшая в Теночтитлан и затопившая некоторые районы города, поднялась там до уровня человеческого роста и, простояв большую часть дня и целую ночь, причинила столице немалый урон. Некоторые дома, возведенные прямо на земле, просто рассыпались, другие, стоявшие на сваях, казались опрокинутыми и сброшенными из своих опор, причем многие их жители получили травмы. Около 20 горожан, главным образом дети, утонули, были раздавлены обломками или пропали без вести. Однако трагедия коснулась лишь тех районов города, где вода переполнила водоводы и резервуары. А как только мы, воители-орлы, разрушили акведук, она мигом ушла в каналы. Однако не успели жители Теночтитлана разобраться с последствиями первого, не столь же страшного наводнения, как случился другой, еще худший потоп. Мы лишь разрушили части акведука, но не перекрыли воду. Это предстояло сделать тем, кого Ауитцотль послал на материк, но они не смогли прекратить поступление воды из источника, и она продолжала изливаться в часть озера, ограниченную западной и южной дамбами. Да вдобавок еще сильный восточный ветер не давал избытку воды уйти через проходы в дамбах и городские каналы в большое озеро Тескоко. Каналы наполнились. Вода, перехлестнув через край, разлилась по улицам, и Теночтитлан из города-острова превратился в огромное скопление зданий, выступавших над обширным водным пространством. Едва вернувшись с неудачной церемонии освещения, Ауитцотль послал лодочников в Тескоко и Несауальпилли немедленно откликнулся на призыв о помощи. К продолжавшему извергать воду источнику в Кояокане был срочно отправлен отряд мастеровых, которые, оправдав всеобщие надежды, нашли способ перекрыть этот поток. Сам я на том месте никогда не был, но знаю, что источник находится на склоне холма, так что, скорее всего, Несауальпилли распорядился выкопать систему канав и насыпи, позволившую отвести часть воды источника на другую сторону, а уж оттуда поток, не причиняя никому вреда, устремился на пустоши. После того, как источник был укрощен, а потоп остановлен, решили привести в порядок акведук. Несауальпилли спроектировал ворота, которые могли в соответствии с нуждами города пропускать по акведуку больше или меньшее количество воды. Именно благодаря этому мы и по сей день не испытываем недостатка в свежей питьевой воде. Но, к сожалению,